Глава 12. Жирафы. С переездом на новую квартиру возникли сложности. Полицейские шпионы прочесывали Москву таким частым гребнем, что обращаться за помощью к сочувствующим сделалось слишком опасно. Поди угадай, за кем из них установлена слежка. Решили остаться на Воронцовом поле, тем более что возникло и еще одно соображение. Если ТГ так хорошо осведомлен о планах жандармов, то зачем затруднять ему сношение с группой? Кто бы ни был этот таинственный корреспондент, и какие бы цели ни преследовал, ясно, что это союзник, и союзник поистине бесценный. Вечерняя операция в Петросовских банях прошла из рук вон плохо. Во-первых, потеряли гвоздя, убитого наповал пули полицейского вице-директора. Этот сверхъестественно увертливый господин вновь ушел, хотя Грин лично возглавил погоню. Со статским советником Фондориным тоже получилось неаккуратно. Емеля, Шварц и Нобель должны были спуститься во двор и добить его. Глубокий снег мог смягчить падение. Вполне возможно, что чиновник особых поручений отделался пустяками, вроде переломанных ног и отбитых почек. Еще вчера вечером, когда боевая группа, пополнившаяся за счет проверенных в деле сексом москвичей, готовилась к акции в Петросовских банях, игла принесла химиката от Аранзона и взрыватели. Поэтому сегодня Грин занялся пополнением арсенала. Устроил в кабинете лабораторию. Горелку для разогревания парафина, изготовил из керосиновой лампы. Для перемолки пикриновой кислоты приспособил кофейную мельницу. Роль реторты выполняла склянка из-под оливкового масла, а из самовара получился сносный перегонник. Снегирь готовил корпуса и начинял шурупами. Остальные отдыхали. Емеля все читал своего «Монте-Кристо» и лишь изредка заглядывал в кабинет, чтобы поделиться эмоциями от прочитанного. От новичков же, Марата, Бобра, Шварца и Нобеля, все равно проку не было. Они устроились на кухне биться в карты. Играли всего лишь на щелчки по лбу, но азартно, с шумом, гоготом и криком. Это было ничего. Ребята молодые, веселые, пусть позабавятся. Работа по составлению гремучей смеси была кропотливая, на много часов, и требовала полнейшей концентрации внимания. Одно неверное движение, и квартира взлетит на воздух вместе с чердаком и крышей. В 3:00 пополудни, когда процесс был наполовину закончен, раздался телефонный звонок. Грин снял слуховую трубку и подождал, что скажут. Игла. «Приват-доцент заболел», — озабоченно проговорила она. «Очень странно. Вернувшись от вас, я на всякий случай посмотрела на его окна в бинокль. Вдруг его химическое пожертвование не осталось незамеченным. Смотрю, шторы задернуты. Алло!» Вдруг сбилась она, обеспокоенная молчанием. «Это вы, господин Сиверс?» «Да», — ответил он спокойно, вспомнив, что сдвинутые шторы означают провал. «Утром? Почему не сообщили?» «Зачем? Если взят, все равно не поможешь. Только хуже бы сделали». «Тогда почему сейчас?» 5 минут назад одна штора отодвинулась», — воскликнула игла. «Я немедленно протелефонировала на остоженку, спросила профессора Бранта, как уговорено. Аранзон сказал: «Вы ошиблись, это другой номер». И еще раз повторил, словно просил поторопиться. Голос жалкий, дрожащий». Условная фраза означала, что игла должна прийти одна. Это Грин запомнил. Что же такое могло случиться с Аранзоном? «Схожу сам», — сказал он. «Проверю». «Нет, вам нельзя. Слишком большой риск. И главное, из-за чего? Ну, что ему может грозить? А вас нужно беречь. Я отправляюсь на остоженку, потом буду к вам». «Хорошо». Он вернулся в импровизированную лабораторию, но сосредоточиться на деле не получалось. Мешала нарастающая тревога. Странная история. Сначала сигнал провала, потом вдруг срочный вызов. Нельзя было посылать иглу. Ошибка. «Выйду», — сказал он снегирю, поднимаясь. «Есть дело. Емеля за старшего. Смесь не трогать». «Можно с тобой?» — скинулся Снеги. «Емеля читает, эти в карты режут. Сам мне что? Банки я все подготовил, скучно». Грин подумал и решил: пусть. Если что, хоть товарищей предупредит. «Хочешь, идем». Посмотреть с улицы все было чисто. Сначала проехали мимо на извозчике, разглядывая окна. Ничего подозрительного. Одна штора задвинута. Потом, разделившись, прошли по остоженке пешком. Ни скучающих дворников, ни остроглазых сбитенщиков, ни праздных прохожих. Слежки за домом определенно не было. Немного успокоившись, Грин отправил снегиря в парикмахерскую, расположенную как раз напротив Аронзонова подъезда, сбрить пух на щеках. Велел сесть подле витрины и смотреть за сигнальным окном. Если вторая штора раздвинется, подниматься наверх. Если со шторами более 10 минут ничего происходить не будет, значит, в квартире засада. Тогда немедленно уходить. У двери с медной табличкой «Приват-доцент Семен Львович Аронзон» остановился и прислушался. Стоял долго, потому что звуки из квартиры доносились странные. Тихое подвывание, будто заперли собаку. Один раз очень короткий пронзительный вскрик, смысл которого был непонятен. Словно кто-то собрался заорать во весь голос, да подавился. Ни с того ни с сего давиться криком никто не станет. И собаки у Аронзона не было. Поэтому Грин достал револьвер и позвонил в колокольчик. Оценивающе оглянулся. Стены толстые, капитальные. На лестнице стрелять, конечно, услышат. А если внутри, то навряд ли. Быстрые шаги по коридору. Двое мужчин. Лязгнула цепочка, створка приоткрылась, и Грин с размаху ударил рукояткой прямо промеж пары влажно блестевших глаз. Толкнул дверь, что было сил, перепрыгнул через упавшего, заметил только что в белой рубашке с засученными рукавами. Увидел еще одного, от неожиданности отпрянувшего. Этого схватил за горло, чтобы не крикнул, и с силой стукнул головой о стену. Придержав обмякшее тело, дал ему медленно сползти на пол. Знакомое лицо. Где-то уже видел эти подкрученные рыжие усы, этот камлотовый пиджак. «Что там?» — раздался голос из глубины квартиры. «Взяли? Тащите сюда!» «Так точно!» — рявкнул Грин и побежал по коридору на голос, прямо и направо, в гостиную. Третьего, розоволицого, беловолосого, узнал сразу, а заодно вспомнил и двух первых. Штабс-ротмистр Зейдлиц, начальник охраны генерала Храпова, и двое из его людей. Видел их в Клину, в вагоне. В комнате было много такого, что требовалось рассмотреть. Но сейчас времени на это не имелось, потому что, увидев незнакомого человека с револьвером в руке, жандарм не в мундире, как в прошлый раз, а песочной тройке, оскалился и полез рукой под пиджак. Грин выстрелил один раз, целя в голову, чтобы наверняка, но попал не точно. Зейдлиц схватился за разорванное пулей горло, забулькал и сел на пол. Его белесые глаза ненавидяще смотрели на Грина. Узнал. Стрелять еще раз Грин не захотел. Зачем зря рисковать? Шагнул к раненому и проломил ему висок ударом револьверной рукоятки. Только теперь позволил себе взглянуть на Аронзона и иглу. Она была привязана к креслу. Платье на груди разорвано, так что видно белую кожу и затененную ложбинку. Во рту кляп. Губы разбиты. Под глазом набирающий синеву кровоподтек. С приват-доцентом, кажется, было совсем худо. Он сидел у стола, уронив голову на руки, ритмично раскачивался и тихо, беспрерывно выл. «Сейчас», — сказал Грин, и побежал обратно в коридор. Оглушенные агенты могли в любую секунду прийти в себя. Сначала добил того, что неподвижно лежал навзничь, потом повернулся ко второму, который бессмысленно хлопал глазами, привалясь к стене. Взмах, хруст кости. Кончено. Опять бегом назад. Отдернул штору, чтобы подать сигнал снегирю и чтобы в гостиной стало посветлее. Аронзона трогать не стал, было видно, что толку от него не будет. Развязал иглу, вынул у нее изо рта кляп. Платком осторожно промокнул кровоточащие губы. «Простите меня». Вот первое, что она сказала. «Простите меня. Я чуть вас не погубила. Я всегда думала, что не дамся им живой. А когда схватили за локти и поволокли, вся будто оцепенела. И возможность была, когда усадили в кресло. Могла выдернуть иглу и воткнуть себе в горло. 1000 раз представляла, как это будет. Не вышло». И вдруг всхлипнула. И слеза покатилась прямо по синеющей скуле. «Это все равно», — успокоил Грин. «Если бы и смогли, я бы все равно пришел. Какая разница?» Объяснение не утешило иглу, а наоборот, сделало только хуже. Слезы потекли уже из обоих глаз. «Правда пришли бы?» — задала она вопрос, лишенный смысла. Грин и отвечать не стал. «Что здесь?» — спросил он. «Что с Аронзоном?» Игла постаралась взять себя в руки. «Это начальник охраны Храпова. Я не сразу поняла, думала, из охранного. Но те себя так не ведут. Этот сумасшедший какой-то. Они еще с вечера здесь. Между собой разговаривали, я слышала. Этот белобрысый хотел сам вас найти. Всю Москву обыскал». Ее голос стал тверже. Глаза были еще мокрыми, но слезы уже не текли. «Квартира Ранзона все эти дни находилась под негласным наблюдением охранки. Видно, после Рахмета. А этот...» — она снова кивнула на мертвого штабс-ротмистра. «Подкупил филера, который вел наблюдение». «Зейдлец», — пояснил Грин. «Его фамилия Зейдлец». «Филера?» — удивилась Игла. «Откуда вы знаете?» «Нет, вот этого». Качнул он головой, досадуя, что потратил время на ненужную деталь. «Дальше». «Вчера филер сообщил Зейдлицу, что у Аранзона была я и ушла с каким-то свертком. Филер пытался меня выследить, но не сумел. Я хвоста не видела, но на всякий случай свернула на Пречистенке в одну хитрую подворотню. Привычка». Грин кивнул, потому что и сам имел такие же привычки. «А когда филер рассказал Зейдлицу, тот с двумя своими людьми нагрянул к Аранзону. Пытал его всю ночь. Аранзон выдержал до утра, а потом сломался. Я не знаю, что они с ним делали, но вы сами видите, он все время так сидит. Раскачивается и воет». Из коридора вбежал Снегирь. Белый, глаза расширены. «Дверь открыта!» — крикнул он. «Убитые!» А потом увидел, что в гостиной, и замолчал. «Дверь закрыть!» — сказал Грин. «Тех перетащи сюда!» И снова повернулся к Игле. «Чего хотели?» «От меня?» «Чтоб сказала, где вы?» Зейдлиц только спрашивал и ругался. «А бил? Он тут, с засученными рукавами». Смертельно бледный Снегирь как раз волок по паркету за руки агента в рубашке. «Зейдлиц спросит, я молчу. Тогда этот бьет и зажимает рот, чтоб не кричала». Она дотронулась до скулы и поморщилась. «Не трогайте», — сказал Грин. «Я сам, но сначала с ним». Он подошел к невменяемому приват-доценту и коснулся его плеча. С истошным воплем Аранзон распрямился и прижался к подлокотнику. Распухшее, ни на что не похожее лицо смотрело на Грина единственным, дико выпученным глазом. Вместо второго зияла багровая дыра. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- тогда вам нужно меня убить, потому что я предатель. И еще потому, что я все равно больше жить не смогу». Понимать его было трудно, потому что вместо зубов во рту у приват-доцента торчали мелкие острые осколки. «Они меня сначала просто били, потом подвешивали вверх ногами, потом топили. Это все в ванной было там». Дрожащий палец указал в сторону коридора. Грин увидел, что вся рубашка у Аранзона в следах засохшей крови. Пятна были и на пальцах, и даже на брюках. «Это совершенно безумные люди. Они не понимают, что делали. Я бы все выдержал. И тюрьму, и каторгу, честное слово!» Приват-доцент схватил Грина за руку. «Но я не могу без глаз! Я всегда с самого детства боялся ослепнуть, вы даже не представляете!» Он весь задрожал и снова закачался, подвывая. Пришлось сильно тряхнуть его за плечи. Тогда приват-доцент, очнувшись, зашепелявил вновь. «Альбинос сказал, уже утро было, а я думал, что ночь никогда не кончится. Сказал, где игла? Спрашиваю последних два раза. После первого раза выжгу кислотой левый глаз, после второго — правый. Как ваши сделали со Швирубовичем?» Я молчал. «Тогда...» Из груди Аранзона вырвалось глухое рыдание. «Когда он спросил во второй раз, я все рассказал. Я больше не мог. Когда она телефонировала, я мог бы ее предупредить, но мне уже было все равно». Он вцепился в Грина и второй рукой. Взмолился исступленным шепотом. «Вот что! Вы застрелите меня! Я знаю, вам это ничего не стоит. Для меня так или иначе все кончено. Сломленный, с одним глазом, да еще после этого...» Он дернул подбородком в сторону трупов. «Я человек пропащий. Меня не простят ни те, ни ваши. Грин освободился. Жестко произнес: «Хотите стреляться, стреляйтесь. Вон, у Зейдлица револьвер возьмите. Только глупо. И прощать нечего. У каждого свой предел. А для дела можно, пользуясь одним глазом. Даже вовсе без глаз». «Я бы, наверное, тоже не выдержала», — сказала Игла. «Просто они меня по-настоящему еще не мучили». «Вы бы выдержали». Грин отвернулся от них обоих и дал Снегирю инструкцию. «Бери его, вези в больницу. Химик, взрыв в домашней лаборатории. И сразу уезжай». «А как же с этим?» Снегирь показал на трупы. «Сам». Когда остались вдвоем с Иглой, занялся ее лицом. Принес из ванной, там было нехорошо, всюду кровь и лужи рвоты, пузырек со спиртом, вату. Промыл ссадины, смазал синяк. Игла сидела, откинув голову назад. Глаза ее были закрыты. Когда Грин тихонько раздвинул ей пальцами губы, она послушно раскрыла рот. Он осторожно потрогал зубы, очень белые и ровные. Правый передний шатался, но не сильно, врастет. Платье, и без того растерзанное, пришлось расстегнуть еще дальше. Под ключицей Грин увидел синее пятно. Слегка надавил на кость, обтянутую тонкой нежной кожей. Цела. Игла вдруг открыла глаза. Взгляд снизу вверх был сметенный, даже испуганный. У Грина чего-то перехватило горло, и он забыл убрать пальцы с ее раскрытой груди. «У вас царапины», — тихо сказала Игла. Он непроизвольно прикрыл расцарапанную щеку, напоминание о глупой неудаче в банях. «А я вся избитая. На меня смотреть неприятно, да? Я без того некрасивая. Зачем же вы так смотрите?» Грин виновато моргнул, но взгляда не отвел. Она сейчас вовсе не казалась ему некрасивой, хоть синева на скуле проступала все заметней. Удивительно, что это лицо раньше казалось ему неживым, высохшим. Оно было полно жизни и чувства. И насчет цвета вышла ошибка. Он у Иглы получался не холодно-серый, а теплый, с отливом в бирюзу. Бирюзовыми оказались и глаза, которые, оказывается, обладали пугающим свойством вытягивать из гриновой души на поверхность давно забытую, безвозвратно поблекшую лазурь. Пальцем, все еще прижатым к ее коже, вдруг сделалось горячо. Грин хотел отдернуть их, но не смог. А Игла накрыла его руку своей. От этого прикосновения оба вздрогнули. «Это невозможно. Я отдала себе клятву. Совсем лишнее. Сейчас пройдет», — бессвязно забормотала она. «Да, лишнее. Совсем», — горячо согласился он. Порывисто наклонился, припал к ее распухшим губам и ощутил языком привкус крови. Перед тем, как уйти, остановились на пороге, чтобы навсегда запомнить странное место, где произошло то, чему Грин боялся дать название. Опрокинутое кресло, завернувшийся край ковра, три окровавленных тела, резкий запах керосина и едва уловимый пороха. Игла сказала неожиданное, такое, что Грин вздрогнул. «Если будет ребенок, каким он получится после этого?» Грин зажег спичку и бросил на пол. Веселый огонек синей змейкой побежал через гостиную. Была ночь. Тихо. Все, кроме Емели, шелестевшего страницами в кабинете, спали. Грин сидел в спальне возле кровати, смотрел на Иглу. Она дышала ровно, глубоко, иногда улыбаясь чему-то во сне. Уйти было нельзя. Она крепко держала его за руку. Он сидел так 1 час 10 минут. 4217 ударов сердца. После того, что было, домой ее отпускать не следовало. Грин привел Иглу на конспиративную квартиру. Весь вечер она молчала, в разговорах не участвовала, только улыбалась мягкой, прежде небывалой улыбкой. Раньше, до сегодняшнего дня, он вообще не видел, чтобы она улыбалась. Потом стали укладываться. Парни расположились на полу в гостиной, спальню уступили женщине. Грин сказал, что будет заканчивать приготовление взрывчатой смеси. Зашел к Игле. Она взяла его за руку. Долго лежала и смотрела. Молчали. Когда заговорила, то коротко и опять про неожиданное. «Мы с тобой как две жирафы». И тихонько рассмеялась. «Почему жирафы?» — сдвинул он брови, не понимая. «В детстве видела картинку в книжке. Две жирафы, нелепые, долговязые, стоят, скрестив шеи, и такой вид, будто не знают, что им нескладным делать друг с другом дальше». Игла закрыла глаза и уснула. А Грин думал о ее словах. Когда ее пальцы, дрогнув, разжались, он осторожно поднялся и вышел из спальни. Нужно было и в самом деле закончить с гремучим студнем. Выйдя в коридор, случайно глянул в сторону прихожей и замер. Снова белый прямоугольник под прорезью на двери. В письме было сказано: «Плохо. Вы упустили обоих. Но есть шанс исправить ошибку. Завтра у Пожарского и Фондорина снова конспиративная встреча. В Брюсовском сквере. В 9 утра. Т.Г.» Грин поймал себя на том, что улыбается. Еще удивительнее была мысль, пришедшая в голову. Бог все-таки есть. Его зовут Т.Г. Он союзник революции, и у него пишущая машина «Ремингтон номер 5». Кажется, это называлось шутка. Что-то менялось в нем самом и в окружающем мире. Непонятно, к добру или к худу.